и не Джакоби. Мной ты вертеть не будешь». «Это несправедливо!» — закричала она. На глаза у нее навернулись слезы. «Несправедливо! Гадко! Ты знаешь, что это неправда! Как ты можешь?» «Могу, черт возьми!» — сказал Спейд. «Ты легла со мной в постель, чтобы отвязаться от моих вопросов. Вчера ты выманила меня из конторы по требованию Гудмана, обманув по телефону моего секретаря. Вечером ты пришла сюда вместе с ними и осталась внизу поджидать меня. Ты была в моих объятиях, когда мышеловка захлопнулась, чем и лишила меня возможности выхватить свой пистолет, если бы он у меня был, или же побороться за чужой, приди мне такая идея в голову. И если они не взяли тебя с собой, то потому что у Гудмана достаточно мозгов, чтобы не доверять тебе и прибегать к твоей помощи лишь в случаях крайней необходимости. Да еще, пожалуй, потому, что поскольку, как он считает, ты вертишь мной, как хочешь, я, чтобы не причинить вреда тебе, не трону и его». Бриджит О'Шонесси сморгнула слезу. Сделав шаг вперед, она, прямая и гордая, посмотрела ему в глаза. «Ты обвинил меня во лжи», — сказала она, — «а теперь сам лжешь. Ты лжешь, если не хочешь признаться, что в глубине души чувствуешь, как, несмотря ни на что, я люблю тебя». Спейд резко и быстро поклонился. Глаза наливались кровью, но в остальном его мокрое желтоватое лицо, застывшее улыбкой, не изменилось. «Пусть я это чувствую», — сказал он. «Что с того? Я должен доверять тебе? Тебе, сыгравшей такую милую шутку с моим предшественником Терсби? Тебе, хладнокровно, словно муху, пристрелившей Майлза, против которого, собственно, ты ничего не имела, с единственной целью — утопить Терсби? Тебе, надувшей Гудмана, Кейро, Терсби, кого еще? Тебе, которая за все время нашего знакомства и получаса не могла честно играть со мной? И я тебе должен доверять? Нет, нет, дорогая. Я бы не доверился тебе, если бы и мог. Зачем?» Она не отвела взгляда от его глаз и ответила ему твердым голосом. «Зачем? Если ты играл со мной, если ты не любишь меня, ответа на этот вопрос нет. А если бы любил, то ответа бы и не требовалось». Глаза Спейда налились кровью, а деревянная улыбка превратилась в гримасу. Хрипло откашлявшись, он сказал: «Чертовски неподходящее время для речей». Он положил ей руку на плечо. Рука его подрагивала. «Мне плевать на то, кто кого любит. Мной ты вертеть не будешь. Я не пойду по стопам Терсби. И черт знает, кого еще. Ты убила Майлза, и за это ответишь. Я мог бы помочь тебе, отпустив других и взяв на себя все трудности общения с полицией. Но сейчас уже поздно. Сейчас я тебе уже ничем не могу помочь. Да и не стал бы, если бы и мог». Поверх его руки, лежавшей на ее плече, она положила свою. «Тогда не помогай мне», — прошептала она. «Но только не надо делать мне больно. Отпусти меня». «Нет», — сказал он, — «я пропал, если не передам тебя полицейским, когда они сюда пожалуют. Только этим я еще могу спастись от тюрьмы». «И ты ничем не хочешь пожертвовать ради меня?» «Мною ты вертеть не будешь». «Не говори так, пожалуйста». Она сняла его руку со своего плеча и поднесла ее к лицу. «Зачем тебе так поступать со мной, Сэм? Неужели мистер Арчер был тебе ближе, чем...» «Майлз», — сказал Спейд хрипло, — «был сукин сын. Я понял это в первую же неделю нашей совместной работы и собирался вышвырнуть его, как только истечет срок контракта. Так что, убив его, ты мне ничем не навредила. Тогда в чем же дело?» Спейд высвободил свою руку. Он уже не улыбался и не гримасничал. На его мокром желтом лице залегли суровые складки.